Частью этого спектакля были пылающие декорации, так как это был прежде всего театр, хорошо поставленный театр войны. В эту ночь все происходило совсем не так. Доказательством послужило то, что Тюльпан, продолжая звонить к сэру Перси Перси, неожиданно услышал обращающийся к нему симпатичный голос. Да такого никогда прежде не случалось. В этом он готов был поклясться. Симпатичный женский голос. Голос доносился с балкона, совсем как в спектакле про Ромео и Джульетту. Это воспоминание часто приходило на ум Тюльпану, и голос этот спросил: «Сэр, вы ищете Перси Перси?» «Я не думаю, что он там. Наверняка он участвует в сражении». Балкон, с которого доносился голос, принадлежал одному из зданий мрачноватой усадьбы метрах в 15 от резиденции, которую Тюльпан обнаружил некоторое время тому назад, отметив ее ужасную архитектуру. Повернувшись на каблуках, он увидел на балконе неясную фигуру в белом, которая продолжала. «Вы эсквайр Дабл Бартон, не так ли? Сын молочного брата сэра Перси Перси. Он поджидал вас сегодня вечером. Долг призвал его принять участие в сражении, так что вам не повезло, сэр Дабл Бартон. Сегодня вечером на нас напали американские пираты». «А, так вот, чем вызван этот шум», — сказал Тюльпан. «Мое почтение, мадам. Я имею честь быть знаком с вами». «Нет, но я столько слышала о вас из рассказов сэра Перси Перси, что с нетерпением ожидала момента этой встречи. Меня зовут Вильгельмина, я его невеста». «Мадам, он мне говорил только о вас», — воскликнул Тюльпан, который не любил лгать, но что ему оставалось делать в столь рискованной ситуации? «Заходите в дом», — крикнула с балкона Вильгельмина дрожащим голосом. «Мы вместе подождем победоносного возвращения сэра Перси Перси, и я не сомневаюсь, что ваше присутствие поможет моему крестному, сэру Безилу Джонсу, дождаться победы англичан, которую он празднует уже в течение часа, атакуя бутылки прекрасного бордо, которыми полон его погреб». Глава вторая. Коммодор Джон Поль Джонс вышел победителем к 3 часам утра. Убив не слишком много англичан, он ненавидел резню, он прекрасно вел бой, применив тактику, мы бы даже сказали искусство, которое привело в замешательство воинское соединение, приученное к дисциплине, и которое состояло в том, что он позволял своим пиратам свободно использовать их естественный дикий нрав и одобрял любую личную инициативу. Неожиданно обнаружить дюжину горлопанов позади себя, хотя по всем правилам они должны были бы находиться впереди, свалиться вниз, так как некий тип, подобравшись ползком, перерезал сухожилие вашей лошади, почувствовать, что плечо пробито испанским ножом, брошенным с большого расстояния, позволить расстреливать себя ружейным огнем, тогда как неплохо бы разрядить свое собственное оружие, все это выглядело не очень хорошо с точки зрения английской морали. Апогей наступил к тому моменту, когда, отступая к стоявшей в резерве орудийной батарее, стрелки обнаружили, что та в руках американцев, и, оказавшись под шквальным огнем, не нашли для своего спасения ничего лучшего, как рассыпаться в разные стороны. Через 5 минут после этого пушки были по приказу Джона Поля Джонса повернуты в сторону города, и грохот залпа явился прощальным приветом коммодора Порту Вильсхавена. После этого они вихрем помчались обратно, и через 20 минут все были на борту рейнджера. Все, кроме 2 убитых и Тюльпана. Убит, арестован, может быть, ранен и напрасно ожидает помощи. Джон Поль Джонс, испытав шок, когда прибежал запыхавшийся квартирмейстер и доложил, что подгоняемый ветром ялик вернулся, но был пуст, он вылетел на палубу и увидел, что действительно маленькое суденышко покачивается на волнах в нескольких метрах от фрегата. Он ошибся наполовину. Совершенно очевидно, что в ялик попало одно из тех ядер, которыми коммодор приказал выстрелить по городу. Но самое худшее было не в этом. Самое худшее заключалось в том, что на набережной Вильсхавена другое ядро еще удачнее попало в цель. Оно подожгло дом, и этим домом оказалась резиденция капитана Порта, место, где таилась правда о происхождении коммодора.